Я могу понять, как недовольны. Я слушаю. Мое имя Залеткина Нина Сергеевна. Вам поступает звонок из отдела реструктуризации Тинькофф Банк. Александра Вячеславовна, я звоню с целью помочь решить вопрос вашей задолженности. Мне не нужна ни реструктуризация, ни ваша помощь. Вы хотите сумму долга оплатить? С чего вы сделали такой вывод? Ну, если вам не требуется реструктуризация, наша помощь... А разве из того, что мне не требуется реструктуризация и помощь, это означает, что я чего-то там готова оплачивать? То есть вы отказываетесь вообще от погашения долга? То есть да. А по какой причине? Вас это не касается. Это деньги банка, у вас есть еще другие кредиты, деньги банка? Которые вы не платите. Где деньги банка? Которые вы у нас брали. Ну так а где они сейчас, эти деньги банка? Ну это уже к вам вопрос, вы же ими пользовались. Ну так а вот какие из моих денег это деньги банка? Вот я сейчас кошелек открою, а вы скажите, какие из них ваши? У вас общая сумма долга 149 681 рубль 31 копейка на сегодняшний день, ага. Сумма долга не окончательная. А если у меня есть 50, это деньги банка? Что у вас есть? Ну, 50 тысяч рублей вот у меня есть. Это деньги банка или это мои все-таки у вас деньги? Имеется задолженность, и вы должны ее оплатить, понимаете? Те нет, деньги, не понимаю. Я вопрос какой задаю? Я спрашиваю. Вот вы говорите, это деньги банка. Я говорю, вот у меня есть 50 тысяч рублей. Это взяли. Те, которые ранее взяли, они кончились давно. Соответственно, никаких денег банка не существует, есть только мои деньги, правильно? Это неправильно. У вас есть долг и деньги. Неправильно. Какие тогда деньги мои являются деньгами банка? О чем вы говорите? Вы готовы к конструктивному разговору? Это вы не готовы. То, что вы не понимаете вопрос, это не значит, что кто-то к чему-то не готов. Это вы не готовы вообще к разговорам с людьми, потому что вы привыкли под копирку общаться все. А я вам задаю неординарный вопрос, который почему-то ставит вас в тупик. Отвечайте давайте. Какие из моих денег деньги банка? И продолжим конструктивный диалог. Я вам назвала сумму долга. А я не спрашивала сумму, я спросила, какие из моих денег относятся к деньгам банка, какие относятся к моим. Вы же сказали, это все деньги банка. Вот я уточняю, я не отклоняюсь от темы разговора, я уточняю, что вы имеете в виду. Ну и почему я вы не можете ответить на вопрос? Пообщаться с вами, да, Александр? Я понимаю, мне такие общения абсолютно не нужны, как с вами. Но вы же сказали про деньги банка. Вот я уточняю, последний раз спрашиваю, для тех, кто на броневичке, кто решил, какие из денег мои, а какие деньги банка? Вы подписали кредитный договор. Да вы отвечайте на вопрос, который вам задают, а не который у вас в голове вам нашептывают ваши припадочные состояния. Долг передать, если вы отказываетесь. Вы в адеквате вообще, тетя? Вы какой вопрос задаю? Просьба вернуться в общепринятой манере разговора. Вы в себе, вы кукухой сегодня с утра поехали, что ли? Александра Вячеславовна, я задаю вам какой диалога? Вопрос? Вы почему как идиотка не себя ведете? Не имеющий отношения к погашению долга. Да хрена ли не имеющий? Если это не имеющий вопрос к теме диалога, то вы какого хрена тогда об этом вообще говорите? А? Чучело. Вы готовы конструктивно родственникам она будет звонить. Я тебе позвоню родственникам. А банк вправе звонить вашему окружению? Да хрен тебе на весь макияж вправе там банк. Банк вправе позвонить тому, кому я разрешила позвонить. Посмеешь ты мразь набрать, кого я не разрешила? Ты огребешь так, что у тебя все шерсть в заднице высыпется. Все, давай, заканчивай. Жизнь свою заканчивай. Банк вашим родственникам. Идешь ты в жопу. Поняла, чучело? Всего нахер доброго. Пошла. Мы с вами тоже свяжемся. Да не свяжешься, а деньги ты со мной вернёшь. Перетопчешься, мразь. Пока. Да. Да-да. Да-да. А, останови. Я вас не слышу. Я говорю, я вам представлюсь. Зовут меня Дэвид Данил Витальевич. Я вас поздравляю. Отдел реструктуризации. Да, пожалуй, не с чем. Звоню вам с целью помочь. Урегулировать вопрос. Боже мой, помочь. Какая прелесть. А я когда просила помощи от вас? Отлично. Ну, я правильно понимаю, то есть помощи вы не нуждаетесь? Абсолютно. Отлично. Тогда погашайте весь долг единоразовым платежом сегодня. Перетопчитесь. 43 795 рублей, ножками. 16 копеек. Топ-топ-топ, и все пройдет. Угу. То есть я правильно понимаю, от оплаты вы отказываетесь, я просто банк решать не готов. Ни в коем случае ни копеечки не буду платить. А почему отказ от оплаты? Да, потому что так хочу. То есть причину вы мне не предоставляете. Хорошо. Дело в том, что точнее причина оплаты необходима, когда я должен принять решение по вашему дальнейшему. Это фиолетово всем, какой банк, какое банк решение примет. И предлагать мне ничего не надо. Взаимовыгодные условия. Вы не проснулись еще, только встали с кроватки, сразу гарнитуру на голову, да? То есть бедолага. Причину вы мне такой не озвучиваете. Тонный, хорошо. Томный, бедненький. Угу. От гарнитурки койки жизнь проходит. Ага. Хорошо, Татьяна Викторовна. Если вы так считаете, то ваша личная инициатива. Дурко, какая инициатива? Значение слова инициатива знаем, нет? Дело в том, что это не имеет никакого отношения к вашей задолженности. И поэтому надо ляпать, что попало. Любое первое на ум пришедшее слово ляпнул, и главное, с умным видом. И все, молодец, молодец. Хорошо, спасибо. Угу. На данный момент, как я сказал, требование банка погасить задолженность в размере общей суммы долга. Мы можем вам предоставить больше времени для решения данного вопроса. Да проспитесь уже, ну что вы зеваете там в процессе разговора? Что за взыскатель такой сонный мне позвонил? Так вот, говорю же, максимальный срок, который мы можем предоставить, это до 9 числа, до 9 числа до субботы поступает. Максимальный срок будет ровно таким, каким я скажу, чудо ты в перьях. Когда я скажу, что я решу заплатить, тогда я и заплачу. А твой банк, и ты вместе с ним, будет сидеть и ждать терпеливо. До тех пор, пока я соблаговолю. Понятненько? Вы сильно заблуждаетесь, Татьяна. Ну, посмотришь. Если банк сочтет нужным, тогда будет решаться вопрос банка. Не ты, а вы на личное состояние перехожу. Вы понимаете, что каждый день просрочной задолженности ваша сумма долга, ваша, говорю, сумма долга значительно увеличивается. Безграмотное ты чудо. Так вот, вы понимаете, что каждый день просрочной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается. Долбит и долбит. Я тебе говорю, что ты перетопчешься. Вместе со своим банком. Я говорю, вы в курсе, что сумма долга увеличивается, а да? Я тебе говорю, что ты в курсе, что ты ни хрена не получишь. Так вот, вы понимаете, о каких суммах идет речь? Так вот. А ты два раза можешь говорить? Так вот, так вот. Так интереснее будет как-то. Наш диалог заиграет новыми красками. Согласно 30-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, вы будете обязаны погасить штрафные начисления. Перетопчешься. Вне зависимости от причины просрочки. Так вы внушаете условия договора. Ага. Конечно, так и будет. Да, да, да. В твоих влажных мечтах. Хорошо. Отлично, что вы это понимаете. Да, я это прекрасно понимаю, что это будет в твоих влажных мечтах. Ой, недоумок. Ну, смейтесь. Смейтесь, пока сумма долго зависит. Ой, забыла у тебя разрешение спросить, смеяться мне или нет. Какой-то чмырь мне позвонил, разрешение дал. Ой, понятно. Ты канарейки свои разрешения будешь давать, а не мне, понял? Это все, что вы можете сказать? Иди нахрен на прощание. Все, пока. Угу. Отказ от оплаты не освобождает вас. Вполне обязательств по кредитному договору. Очень молодец. Если банк направил назад долг, а ты выучил скрипт или читаешь бумажки? В ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Видимо, не выучил еще. Боишься сбиться. Пошел вон, псина. Трубку хряся в стену.